Комментарий. Не надейся. Было очень раннее утро. Улицы были чисты и пустынны. Я шел на вокзал. Сверив свои часы с башенными, я увидел, что время сейчас гораздо более позднее, чем я думал. Мне нужно было очень спешить. Ужас от этого открытия сделал меня неуверенным в пути. Я еще неважно ориентировался в этом городе. К счастью, поблизости оказался полицейский. Я подбежал к нему и, запыхавшись, спросил, как пройти на вокзал. Он улыбнулся и сказал, «У меня ты хочешь узнать дорогу?» «Да», — сказал я, «потому что сам не могу найти ее». «Не надейся, не надейся», — сказал он и размашисто отвернулся, как это делают люди, которые хотят быть наедине со своим смехом.